Глава 26. Хелен. 27 ноября 2017 года. Настал мой первый день в офисе. Это огромное белое современное здание с охраной на входе. Меня переполняет страх и в то же время радостное волнение. Насколько мне известно, Таня тоже начинала с самой низшей должности. Кстати, у меня сложилось впечатление, что Пердита, личная помощница Дэвида, девица, злоупотребляющая блеском для губ, явно метит на ее место. Ее щеки вспыхивают каждый раз при упоминании имени босса, как, например, сейчас. «Ты не должна ни в коем случае мешать мистеру Гаудману. Твоя работа состоит в том, чтобы следовать за мной и делать фотографии, если, конечно, мы не сталкиваемся с чем-либо секретным. Ты все поняла, Хелен?» Она делает ударение на моем имени, как будто я невнимательно слушаю. Однако это не так. Я слушаю очень внимательно. Мне очень долго пришлось добиваться того, чтобы попасть сюда, и я намерена получить с этого максимум, в том числе и самого босса. Роскошная Пердитта, возможно, пока не догадывается, что у нее появилась соперница. Мы идем по широкому коридору с чистыми стенами с обеих сторон. Такого невозможно даже представить в моем муниципальном доме в Детфорде. Любое, даже самое маленькое пространство там незамедлительно покрывается ярким граффити. «Честно говоря», — бормочет Пердитта, встряхивая своими огненно-рыжими волосами, «я вообще не понимаю, зачем тебя сюда взяли. Но что поделаешь, Дэвид очень гордится своими общественно значимыми проектами». Последнюю фразу она произносит ироничным тоном. Конечно же, мой новый босс не рассказал ей, как так получилось, что его подловил журналист, и он не смог отвертеться от приглашения меня на стажировку. «А когда я смогу встретиться с мистером Гаудманом?» — спрашиваю я, после того, как мы в очередной раз поворачиваем в коридоре. Пердитта бросает на меня холодный взгляд. «А, ты об этом? Боюсь, у него вообще не будет времени встретиться с тобой лично. Он очень занят всю неделю». Но он обещал уделить мне немного своего времени, чтобы дать наставления по поводу карьеры, и к тому же Стэндард собирается делать репортаж о моей стажировке. Пенни заглядывает в свой iPad. «Журналист придет брать у тебя интервью в пятницу, а мистер Гаудман пообщается с ним по электронной почте». Она открывает дверь. «Здесь у нас отдел дизайна. Можешь пофотографировать, если хочешь». Да уж, новости не очень хорошие. В любом случае, надо как-то устроить, чтобы я лично встретилась с человеком, за которым так долго гонялась. А должен же он когда-нибудь тут появляться? Между тем, нужно делать вид, что меня интересует только работа. Женщина за столом работает над эскизом, судя по всему, дизайн дома. «Это Хелен», — представляет меня Пердитта, снова встряхнув волосами. «Она студентка, проходит у нас стажировку». Она произносит это с таким сарказмом, что словно я какая-то самозванка. «Вы не возражаете, если я вас сфотографирую?» Немного волнуюсь, спрашиваю я. «Пожалуйста, фотографируйте». Я направляю объектив фотоаппарата на ее правую руку, очень бережно и искусно держащую карандаш. Мой руководитель на курсе всегда говорил, что у меня наметанный глаз. «А что вы будете делать с этими фотографиями?» спрашивает женщина. «Они мне нужны для портфолио, но их можно развесить тут, в коридоре, на стенах». Личная помощница Дэвида издает смешок, явно означающий «размечталась». «Впервые об этом слышу». Дэвид тоже об этом еще не слышал. Я собиралась озвучить ему это предложение при встрече, надеясь, что он оценит инициативу с моей стороны. Но если он так занят, что не может со мной встретиться, как же тогда я все это проверну? На третий день своей стажировки я начинаю уже немного паниковать. Дэвида по-прежнему нигде не видно, я даже не знаю, где находится его кабинет. У меня остается все меньше времени, и что хуже всего, Пердитта постоянно за мной следит, как ястреб. То ли она мне не доверяет, то ли ей есть что скрывать. Я изъявила желание сделать фотографии в недавно организованном Дэвидом буфете здорового питания. И мы направляемся туда по коридору, когда у Пердитты звонит телефон. Она произносит несколько фраз и заканчивает разговор весьма раздраженная. «Слушай, мне нужно кое с чем разобраться. Подожди тут минутку, ладно?» Пердитта показывает мне одну из комнат. Там тоже белые голые стены, абсолютный минимализм. В углу стоит кулер. Я сижу в комнате некоторое время и изучаю сделанные снимки, удаляя неудачные и редактируя подходящие. В конце концов, мне надоедает сидеть. Я встаю и начинаю прохаживаться по комнате. Выглядываю в окно, делаю несколько снимков улицы и парочки, идущие под руку, потом отправляюсь бродить по коридору. А если что, всегда можно сказать, что я просто искала дамскую комнату. И вдруг я вижу то, что мне нужно, а дверь с табличкой «Дэвид Гаутман». По коже у меня от волнения начинают бегать мурашки. Изнутри доносятся голоса. «Нет, это все не так, говорю же тебе». И это тот самый глубокий голос, который я слышала на том торжественном мероприятии. «Не надо морочить мне голову, Дэвид. Ты же обещал, что этот вечер мы проведем вместе. А это уже явно была пердита». Послышался вздох. «Я сам тоже очень ждал нашей встречи, но Таня хочет, чтобы мы пошли на ужин с нашими друзьями. Почему ты не можешь придумать какую-нибудь отговорку? Потому что моя жена знает все подобные трюки, и для наших дальнейших отношений будет только хуже, если у нее появятся подозрения. Послушай, любимая, будь я свободен, то, конечно, ни минуты не раздумывал бы над тем, чтобы быть вместе с тобой. Но ты это прекрасно знаешь, но сейчас мы должны просто чуть-чуть подождать». «А я что, по-твоему, делала все это время? Прошел уже целый год». «Любовь моя, есть вещи, стоящие того, чтобы их ждать, как ты думаешь?» «Я уже не знаю, что думать, Дэвид, вот это могу сказать тебе точно. Иди ко мне, забудь про все эти глупости». После минутной тишины раздался вздох. «Ты просто восхитительна, но, увы, надо работать. Ты избавила меня от личной встречи с той девушкой-стажеркой. Да, я сказала ей, что ты занят». «Хорошо. Так когда мы с тобой снова увидимся?» «Как только будет возможность, любовь моя, предоставь это мне. Ну, не смотри на меня так, я обязательно что-нибудь придумаю, обещаю, но...» Из-за угла в этот момент внезапно появляется секретарша, и с ней длинноволосая блондинка с загорелой кожей, выдающая в ней частую посетительницу солярия. «Не нужно меня никуда провожать», — раздраженно говорит женщина. «Я и сама прекрасно могу найти кабинет своего мужа. А вы же знаете, что я здесь работала?» «Таня». Я тотчас сделаю вид, будто копаюсь в своем телефоне, а потом возвращаюсь в комнату с кулером. Через некоторое время там появляется и Пердита, но теперь она уже не выглядит столь высокомерной и самоуверенной. Глаза у нее покраснели, а бледная веснушчатая кожа покрылась пятнами. «А знаете что?» — вдруг выпаливает она. «Я постараюсь устроить вам личную встречу с мистером Гаутманом. Как насчет завтра в половине шестого вечера?»